«Красная!» — вошел в азарт швед. На перила лег туз треф. Восторженные вздохи раздались вокруг. Самойлов не выдавал своего волнения, только желваки ходили на скулах. Энн презрительно усмехнулась и покачала головой. «Следующая!» «Черная!» — на перила легла шестерка бубей. «Еще раз черная!» — нетерпеливо произнес офицер. Последняя карта была девятка червей. Капитан расстроенно поднял брови, рыгнул и крикнул. «Свободен!» С Самойлова сняли петлю. Глава 9. Кои сэр Арнорвиль демонстрирует недюжинные способности в дипломатии, а Ванкувер — в распиливании женского тела. Энн проводила глазами освобожденного Самойлова и вдруг запоздало ощутила, как сильно в ней желание жить во что бы то ни стало. Когда вновь забили барабаны, она закричала «Последняя воля!». Все повернулись к коменданту в ожидании решения. Тот подумал и согласился. «Я хочу поговорить с ним!» Энн показала пальцем на секретаря. «Со мной?» — удивился англичанин. Пиратка кивнула. Комендант знаком велел секретарю подойти. Тот, удивленно озираясь, поднялся на помост, посмотрел на свободную петлю, отшатнулся, потом совладал с собой и с независимым видом встал около скамьи, что служило единственной подпоркой для жизни девицы. «Ну?» Энн не смогла наклониться к самому его уху. Петля мешала. Но, понизив голос, она сообщила ему прелюбопытнейший факт. «После того, как умер папа, только я знаю, куда он прятал золото». «Золото?» — переспросил дипломат для верности. «Дружок, мы с папой не грибы собирали». Тут же лицо шельмеца приняло совсем иное выражение. «Мой господин!» — кинулся он к начальнику форта. «Я обознался!» «Обознался?» Нижняя губа коменданта, не совсем еще пришедшего в себя после обильного возлияния за обедом, надулась от обиды. «Именно! Это не она!» Секретарь развернул смятый листок с портретом и, ткнув в него, оглаушил шведа весьма веским аргументом. «Видите? Нос не похож!» «И что? Казни не будет?» Нижняя губа задрожала пуще прежнего. «А как же это... зря готовили?» Комендант расстроенно посмотрел на виселицу. «Хотите казни? А давайте я распилю ее!» Ванкувер с улыбкой указал на свою ассистентку. «Нелегкая работа ума», — изобразилась на челе офицера. Наконец, одна мысль победила другую, и он не преминул поделиться ею со всеми, кто собрался на площади в этот солнечный день. «Сделайте милость!» «Свободно!» — взмахнул он рукой. Палач снял петлю с шеи Энн. «Я же говорила, сегодня не мой день!» — усмехнулась разбойница. В этот момент она оступилась и чуть не упала на помост, благо Иван оказался рядом и успел поддержать ее. «Спаситель!» — улыбнулась Энн. И эта улыбка была обворожительной, но нашего героя не тронула. Мысли его были заняты другой. Глаза Варвары, полные страха и слез, вдруг возникли в его памяти, и сердце бешено заколотилось. Значит, она помнит его. А может быть, даже любит. Лицо же пиратки приняло совсем иное выражение. Ее хищный взгляд стал искать в толпе обладателя длинного языка и переменчивого нрава. Сэр Арнорвиль, в свою очередь, не желал попадаться на глаза и попытался укрыться за спинами гостей коменданта. Но от атаманши еще никто не уходил безнаказанным, тем более обидчик. Наконец, Энн заметила в толпе его толстый живот. «Простите», — обратилась она к Ивану, — «у меня тут один должок». И она бросилась на секретаря, словно орлица, что приметила добычу. «Я готов работать, исходя из 70%, — взревел дипломат. Энн догнала его в один миг, схватила за ухо и повернула к себе. «По-моему, ты плохо посчитал». Тем временем Ванкувер начал приготовление к представлению, которое и без того планировалось, но по случаю помилования двух преступников грозило превратиться в настоящий праздник. На эшафот был водружен ящик странной конструкции. «Вот уж не ожидал вас здесь встретить, да еще в роли пирата», — обратился Ванкувер к Самойлову, который протиснулся сквозь толпу к карете с реквизитом. «Да какой там пират? Расскажите лучше, как вам это удалось». «Вы будете удивлены, мой друг. Вас спасла сама судьба». «То есть это не очередной ваш фокус?» «Отнюдь». Ванкувер отрицательно покачал головой, хитро улыбнулся и сменил тему на более серьезную. «По моим сведениям, в России недавно произошли события, которые во многом переменили ситуацию. Подумайте, может быть, вам стоит по-новому решить и свою судьбу? В любом случае, мы будем рады, если вы составите нам компанию».